Глава 21. Несколько секунд я словно зачарованная смотрела на обувь. Болотная грязь чернильным пятном расплылась на носке. Кузнец, кажется, понял мой взгляд немного по-своему. «Почищу!» — раздраженно буркнул он и задвинул ногу за наковальню. Я нервно сглотнула. «Неужели это он?» Неужели вот так просто, совершенно случайно, я вычислила того, кто совершает ритуал? Нужны были доказательства. «А ты давно живешь при Слане?» — как можно непринужденнее спросила я. Кузнец бросил на меня тяжелый взгляд. «Два года. Какое это имеет отношение к свиданию?» «Никакого. Просто думаю, а вдруг ты с Мари знаком с детства? Это было бы так романтично». «Нет». — отрезал гигант. — Мы знакомы всего два года. — А почему ты переехал именно в Прислань? У тебя здесь родственники? — Нет. Просто услышал, что здесь нет кузнеца. Вот и приехал. — Понятно, — протянула я, чувствуя, как все внутри холодеет. Все сходится. Что ж, удачного свидания. Я уже собралась уйти, когда за спиной раздался резкий, почти командный голос кузнеца. «Стой!» Я обернулась дежурной улыбкой, скрывая нарастающее беспокойство. По виску предательски покатилась капля пота. «Да». Кузнец долго смотрел на меня, не мигая. «Спасибо за шанс, Ева. Я постараюсь его не упустить». «Да ни за что!» — пискнула я и, облегченно выдохнув, поспешила уйти. «Неужели это он?» — думала я, шагая обратно к дому. «Только вот зачем ему это?» «Молодость?» Кузнец был вполне молод, в самом расцвете сил. На вид лет 35, не старше. Со здоровьем, похоже, тоже все было в порядке, судя по его мощным ударам и физической форме. Красота? Его и так вполне можно было назвать привлекательным. Хотя мужчины не так уж сильно переживают за внешность. Тогда зачем ему ритуал? Впрочем, мы знали о нем лишь слухи. Может, с его помощью кузнец пытался заполучить нечто иное? Ведь все остальные факты складывались в тревожную картину. Он не так давно живет в Прислане. У него нет родственников. И он бывает на болотах, там, куда местные побаиваются ходить. Я резко выдохнула. Надо срочно поговорить с Жоржем. Я обещала не лезть в это дело и все рассказывать ему, и собиралась сдержать это обещание. Но, как назло, дома бургомистра не оказалось. «Он заскочил после плотника», — сказала мама. «Передал, что договорился по поводу помоста, и снова куда-то ушел». Магомобиль стоял под окном. Значит, пошел беседовать с кем-то из горожан. Я попыталась переключиться на дела. «Ну что там у нас? Есть новости?» «Приходило еще пару человек, кто изъявил желание участвовать в ярмарке», — охотно сообщила матушка. «По развлечениям новых кандидатов нет. А что там у тебя с кузнецом? Он согласен?» Я растерянно кивнула в ответ. «Я устала тут сидеть», — капризно заявила мама, поднимаясь из-за стола. «Возьму своих помощниц, пойду в поле. Пора уже собирать цветы для композиции к празднику. Заодно подышу и развеюсь». Я снова кивнула. «Наверное, так даже лучше. Пусть идет. А я пока побуду одна и все обдумаю. Соберу тревожные мысли в кучу». Оставшись в одиночестве, я попыталась отвлечься хоть какой-то работой. Дорисовала плакат, начатый мамой, добавив аккуратный завиток в слове «добро» и пририсовав жирный восклицательный знак. Накидала чертеж со схемой, как расставить столы на площади. Но как я ни старалась, мысли все равно ускользали к кузнецу. Неужели он убийца? Я хмурилась и, закусывая нижнюю губу, то и дело бросала взгляд в окно. «Да где же Жорж? У меня такие новости, а он бродит неизвестно где». Стрелки на хроносах тем временем перевалили за полдень. Ненадолго прибежала мама. Всего на минуту появилась в дверях, чтобы заявить. «Обедай без меня. Мы с девочками только что собрали потрясающий букет из сухостоев. Прям-таки столичный уровень. Если бы у нас был конкурс на лучшую композицию, я бы уже готовилась получать поздравления. Мы идем собирать следующий. Каждый букет будет уникальным». Протараторив это, она исчезла, оставив после себя еле слышный аромат полевых цветов. Я только вздохнула и поплелась варить пельмени и кормить чао. Стрелки почти молниеносно добежали к 6. Жоржа так и не было. Я в который раз метнулась к окну, но улица оставалась пустой. Кузнец же, наверное, уж собирался на свидание с Мари, переоделся, как я им посоветовала. Значит, через несколько минут его не будет дома. Решение, что делать дальше, словно само родилось в голове, яркой, настойчивой вспышкой. Нужно пойти и осмотреть его кузницу и дом. Грех не воспользоваться таким моментом. Я замерла, обдумывая внезапную мысль. Конечно, лазить по чужим домам нехорошо. «Очень нехорошо», — пискнула совесть, но я тут же загнала ее подальше. «А проводить ритуалы и убивать людей разве хорошо? Тем более я же ничего не собираюсь брать, просто осмотрюсь одним глазком. Если за ритуалами стоит он, то у кузнеца должно найтись хоть что-нибудь, что будет указывать на него. Жош, конечно, будет злиться, когда узнает, если узнает. И вообще, я не виновата, что он на весь день куда-то пропал. Решено. Иду». Я глубоко вздохнула, бросила еще один взгляд за окно, убеждаясь, что там никого нет, и выскользнула на улицу. Руки мелко подрагивали, когда я подходила к кузнице. Начать осмотр я решила именно с нее. Все же это менее личное пространство, чем дом. Я догадывалась, что едва ли кузнец хранил что-то по-настоящему важное прямо у наковальни. Но кто знает? К моей радости, дверь оказалась не заперта. Конечно, благодаря Карлу я владела одним простеньким заклинанием, которое помогло бы мне отпереть замок. Но все ж приятнее было знать, что я не делаю ничего противоправного. Ну, почти. Внутри все еще было очень жарко и пахло железом. Вдоль стены тянулись полки, заваленные всевозможным инструментом. Молотки всех размеров, щипцы, клещи и прочие штуки, названия которых я не знала. Я медленно обошла вокруг наковальни. Рядом с ней валялись какие-то заготовки. Подкова и что-то похожее на полотно косы. В дальнем углу висел черный кожаный фартук с огромным карманом, в который я тут же безрезультатно залезла. Под ним куча грязных тряпок. Чуть в стороне обнаружились два старых деревянных сундука. Я с воодушевлением приоткрыла один. Внутри возвышалась груда ржавого железа. Во втором не лучше. Сломанные инструменты, согнутые гвозди и пара неизвестных железяк, похожих на бракованные изделия. Ничего, абсолютно ничего интересного или подозрительного в кузнице не было. Но я не унывала. Это ведь только начало. Впереди дом. Дом кузнеца оказался неожиданно добротным. Я бы даже сказала, респектабельным по меркам прислони. Каменные стены были идеально отштукатурены, резные ставни выкрашены в темно-синий цвет, а крыша покрыта новой черепицей. Дом окружал ухоженный сад, невысокие яблони, ряды кустов и цветущие клумбы. В разных местах среди зелени мелькали металлические фигурки. То кот, то петух. Должно быть собственная работа хозяина. Кованый забор встретил распахнутой калиткой. Неожиданно гостеприимная деталь на фоне высокого ограждения с острыми пиками. Я осторожно ступала по мощёной дорожке, ведущей к крыльцу, и одновременно осматриваясь. Прошлась вдоль фасада, приподнимаясь на цыпочки, заглянула в окна. Тщетно. Они были плотно занавешены портьерами. Но главное — ни звука, ни движения. Внутри стояла тишина. Значит, кузнец действительно убежал на свидание. Подойдя к двери, я нерешительно дернула ручку. Заперто. Несколько долгих секунд я колебалась, прислушиваясь к собственному сердцебиению. Опять подала голос занудная совесть. Но, к счастью, быстро замолчала под напором возбуждения и любопытства. Один короткий шепот, и замок послушно щелкнул. Я машинально еще раз оглянулась по сторонам, убеждаясь, что двор пуст, и скользнула внутрь. Дом встретил прохладой, тишиной и полумраком, в котором тонули силуэты мебели. Воздух пах мужским парфюмом, густым, пряным. Значит, кузнец основательно подошел к подготовке к свиданию. Несколько секунд я стояла на пороге, в нерешительности. Дом, словно ощущая чужое присутствие, замер вместе со мной. Затем, стараясь ступать как можно тише, я начала обход. Но первая половица тут же предательски скрипнула, заставив меня недовольно скривиться. Ближайшая к коридору комната оказалась огромной кухней с длинным столом, за которым легко бы уместился десяток человек. Помещение было начищено до блеска. На полу не крошки. Полотенца идеальными треугольниками развешаны на крючках. Банки с крупами выстроены по росту. Даже веник в углу стоял с прямой спиной, словно по стойке смирно. После кухни я направилась в гостиную. Просторную, с большим диваном и массивным письменным столом у окна. Тут, как и на кухне, царил идеальный порядок. Я сразу подошла к столу, потянула ящик и принялась перебирать бумаги. Ничего интересного. Скучная переписка с каким-то старым другом, в которой обсуждалась рыбалка, ремонт калитки и совместная поездка в соседний город. Все звучало до обидного мирно. Мое внимание привлек книжный шкаф. Затаив дыхание, я начала осматривать корешки, даже несколько выборочно взяла в руки. Книг оказалось немного, и все они выглядели так, будто их частенько открывали. Но, как назло, ничего о магии, ритуалах или хоть о чем-то подозрительном. Только проверенная временем классика, которую можно найти почти в любом доме. На фоне всего этого выделялся лишь справочник по виноделию. Эту книгу, судя по состоянию, кузнец почитывал с особым рвением. Но это не было незаконным. Я разочарованно прикусила нижнюю губу. Неужели я ошиблась? Ничего не намекало, что здесь живет человек, проводящий жуткий ритуал. Дом лишь говорил, что кузнец — невероятно хозяйственный мужчина, любящий чистоту. Оставалась последняя комната — спальня. Туда я направилась с особым трепетом. Все-таки спальня — самое личное пространство. Частенько именно там люди бывают настоящими. Но нет, как и предыдущие комнаты, это выглядело идеальной. Посреди спальни стояла заправленная кровать с темно-синим покрывалом. Рядом — высокий платяной шкаф, массивный, будто созданный из единого куска дерева. На прикроватной тумбочке — небольшой сборник стихов. Вот еще одна часто читаемая книга. Не удержавшись, я взяла ее в руки. Обложка слегка затерта, страницы исчитаны, кое-где в качестве пометок завернуты уголки. Я улыбнулась. Странно было представить, что такой суровый гигант читает перед сном стихи. Вернув книгу на место, я еще раз разочарованно осмотрелась. Ничего. Ни одной зацепки, ни одной улики, ни одного намека на наличие темных тайн. Вдруг я замерла. Мне послышалось или не послышалось? Скрип. Будто кто-то медленно открыл входную дверь. Я затаила дыхание. Сердце колотилось в груди, как молот в кузнице хозяина этого дома. Несколько секунд я стояла, не шевелясь, надеясь, что мне лишь показалось. Тишина. Было слышно, как в гостиной тикают хроносы. Я уже собралась облегченно выдохнуть и списать все на мое воображение. Как вдруг скрип. Протяжный, тяжелый. Скрип половицы. Той самой, что у входа в дом. Той, что скрипнула и под моими ногами. От волнения у меня моментально взмокла спина. Дыхание перехватило, а сердце грохотало так, словно собиралось выпрыгнуть. На какое-то время я застыла, будто парализованная, но, к счастью, быстро пришла в себя. Действуя на инстинктах, я метнулась к платяному шкафу, приоткрыла его и юркнула внутрь. В шкафу оказалось достаточно свободно. Там висело всего пяток рубашек, аккуратно развешанных на плечиках. Ткань одной из них прохладно коснулась моего лица. Я замерла в полумраке шкафа, сдерживая дыхание и стараясь не шуметь даже мыслями. Теперь я явственно слышала: в доме кто-то был. Шаги, осторожные, будто нарочито приглушенные, но все равно слышимые. Этот кто-то словно повторял мой путь. Прошелся по коридору, задержался у кухни, перешел в гостиную. Сердце билось уже где-то в горле. Я зажала рот рукой, чтоб случайно не вскрикнуть. И вот тихий скрип половиц в спальне. Он здесь. Тот, кто бы это ни был, вошел в спальню. Неужели это кузнец вернулся так рано со свидания? Может, Марине сдержала обещание? Гигант пришел домой и заметил, что дверь не заперта. Если так, то он меня найдет рано или поздно. Шаги остановились прямо у шкафа. Я ощущала их приближение всей кожей. Зажмурилась, сжалась в комок, как ребенок, который надеется, что если он не смотрит, то и его не видят. «Нет, пожалуйста, не открывай дверь», — молила я про себя. Губы беззвучно дрожали. «Что сделает кузнец, когда увидит меня в шкафу? Явно же ничего хорошего!» И тут новый звук, в этот раз громкий, отчетливый. Щелкнула входная дверь, скрипнула половица при входе. Кто-то вошел в дом. Я распахнула глаза, сбитая с толку. «Так, а это кто еще?» В голове царил хаос. Если в спальне кузнец, то кто пришел? Или в спальне сейчас не хозяин дома? Я не смогла додумать. Дверь шкафа распахнулась, и прежде чем я успела вскрикнуть, кто-то стремительно впрыгнул внутрь.